848. Матерь Агни-йоги. Сын мой, устремлению твоему силу даю, поддержу и направлю, радуюсь, видя огни самые исходящие. Так мало носителей их, все живут чужими импульсами, но самому устремиться без посторонних воздействий силы восставшего духа уже достижение. Разве не видишь, как привлекателен и магнетичен путь восхождения? Сколько новых цветов по бокам, и чудесные виды вокруг, и блистают зовущие дали. Можно идти, когда свет впереди. Ведь он бесконечен, ведь он никогда исчерпан не будет. Ты удивляешься на неисчерпаемой записи новых, но ведь им нет и не будет конца. Ибо обещана беспредельность, радостно иди вперед в сознание неисчерпаемости получаемых знаний, ибо знание беспредельно.